Что такое деньги? Многие думают, что деньги — это монеты и бумаги. Но нет. Деньги — это прежде всего энергия. Не зло, но и не панацея. И уж точно не что-то постыдное и страшное. «Не в деньгах счастье», — часто слышали мы с детства. И поэтому есть люди, которым кажется, что нельзя одновременно владеть деньгами и быть счастливыми. Нарушает баланс. И что если у вас вдруг улучшится финансовая сторона жизни, то тут же ухудшится сфера здоровья, отношений или какая-нибудь другая. Сразу отвечу, во что верим, то и получаем. Если человек считает, что богатство является злом и портит людей, а большие деньги нельзя заработать честным путем, то он никогда не станет богатым, ведь это нарушает его моральные ценности. С другой стороны, если верим, что деньги — это возможности, свобода, удовольствие, и деньги можно зарабатывать честно, то мы будем получать подтверждение именно этому. Когда мы во что-то верим, то в нашей реальности постоянно встречаем подтверждение своему убеждению. Я верю в то, что можно иметь много денег и при этом быть в гармоничных отношениях, иметь крепкое здоровье, заручиться поддержкой друзей и чувствовать себя счастливым. Давайте проведем эксперимент. Оглянитесь по сторонам и за минуту посчитайте все предметы красного цвета. Я уверена, что вы успешно назовете результат. Но если я спрошу, а сколько в этой комнате было предметов зеленого цвета, а синего, а желтого? Конечно, я не услышу ответа, потому что вы при поиске и подсчете красных предметов совсем не обращали внимания ни на зеленые, ни на синие, ни на желтые. Так работает наш мозг. Мы получаем то, во что верим. Куда фокус внимания, туда и энергия. А теперь представьте, наш мозг считает, что деньги — это зло, опасность, их нужно сторониться и избегать. Конечно, он будет игнорировать зеленые или синие предметы, которые сообщали бы о возможностях, свободе, жизни другого уровня. Хорошая новость — концентрировать фокус внимания на том или ином цвете, то есть на убеждении, это привычка, которую мы можем в себе тренировать. Этим и будем заниматься вместе с мышлением на миллион.